Глава 7. Тайны и ложь. Идеология и язык тоталитарных систем. Целью тоталитарного воспитания всегда было не привитие каких-либо убеждений, а разрушение способности к их формированию вообще. Ханна Аренд. Истоки тоталитаризма. Идеологии тоталитарных организаций отличаются большим разнообразием, от левых до правых, от веры в пришельцев до постмодернистских видов психотерапии, от миролюбивых до воинственных, от апокалиптических до псевдонаучных. Но для всех характерен единый набор общих формальных признаков и функций. В этой главе мы рассмотрим две задачи, которые выполняют идеология и специфический язык подобных групп. Первая задача. Отразить и оправдать сосредоточение абсолютного контроля в руках единоличного лидера, а также обосновать существование изолирующей структуры, которую он создает. Это та самая овечья шкура, под которой скрывается волк. Предводитель осмотрительно показывает совершенно разные личины своей организации внешнему миру, потенциальным последователям и членам разных уровней ее структуры. Вторая задача тоталитарной идеологии состоит в поддержании диссоциации. Для этого лидеры стремятся отделить чувства последователей от их эмоций и ощущения от мыслей или предотвратить их слияние. В праворадикальном культе Линдона Ларуша, например, от членов секты в открытую требуют: «Думайте обо всем, но откажитесь от чувств, ибо, как известно, нельзя доверять ощущениям». Другие же группы, наоборот, настаивают на том, чтобы человек полагался только на чувства и отказался от попыток осмыслить происходящее. В любом случае, итогом становится диссоциация, которая уничтожает восприятие действительности и создает когнитивный вакуум, позволяющий культу продолжить навязывать свою идеологию. Это важный шаг на пути к формированию из последователя, повинующегося агента. В этой главе мы разберем примеры того, как эти две цели достигаются за счет исключительного характера тоталитарного мировоззрения, особого тайного языка группы, сложности и зачастую непостижимости идеологии организации, а также прочих методов, которые делают невозможными вдумчивые размышления об идеологии и скрывающейся за ней реальности. Что такое тотальная идеология? По словам Ханны Аренд, идеологии — это всяческие измы, могущие к удовольствию своих приверженцев объяснить все и вся. Все тоталитарные идеологии претендуют на познание мистерии исторического процесса как целого, тайн прошлого, путаницы настоящего и неопределенностей будущего. Они отвергают любое знание из внешнего мира, чтобы создать свой вымышленный мир внутри герметичной тоталитарной системы. Как отмечает Аренд, тоталитаризм, благодаря своей необыкновенной идеологии, открыл способ господства над людьми и устрашения их изнутри. Эта идеология и язык, при помощи которого она доносится до людей, становятся основой власти лидера над своими последователями. Эдгар Шейн в своем исследовании, посвященном военнопленным из китайских коммунистических тюрем 1950-х годов, заявляет, что вовсе не физическое принуждение, а именно язык, был ключевым компонентом промывания мозгов. Он оказывал настолько сильное влияние на людей, что иностранные заключенные старались забыть китайский язык, чтобы хоть как-то сопротивляться внушению. Тотальная идеология занимает центральное место в навязываемой лидером интерпретации переживаний человека. Столкнув последователей с ситуацией неразрешимого страха, из-за которого они диссоциируются и теряют возможность осмыслить то, что вызывает у них испуг, лидер начинает предлагать им идеологию группы в качестве замены критического мышления. Как только эта идеология проникает через диссоциативное окно в разум человека и закрепляется в нем, она начинает постепенно усиливать и закреплять диссоциацию последователя. Тотальная идеология не допускает никаких других точек зрения, которые противоречили бы ей, поэтому, принимая ее, последователь запирает свое мышление на замок, как запирает эмоции под воздействием изоляции и запрета на другие привязанности. То, что представляет собой тотальная идеология, может сбить с толку стороннего наблюдателя, особенно если он принимает ее за чистую монету. Настоящая сложность связана с тем, что человек извне может предположить, будто пропагандируемая группой система убеждений имеет те же свойства, что и идеи, которых придерживаются люди из внешнего мира. Но это не так. На деле и структура, и функции тотальной идеологии полностью отличаются от того, что привычно нам с вами. Строго говоря, тоталитарная система убеждений представляет собой совершенно особую форму мышления. Ее невозможно объяснить при помощи понятий, которыми оперирует человек извне, и его способов постижения истины. Нетоталитарные системы убеждений, конечно, могут довольно жестко контролироваться, но они частичны, то есть определяют не всю полноту мировоззрения человека, а лишь его часть. Ученый, который трудится во имя прогресса, может верить в Бога или даже в несколько божеств. Убежденный христианин может руководствоваться Библией в разных жизненных ситуациях, но он не уподобляется фундаменталистам и креационистам, которые буквально воспринимают каждое слово из Писания. В этом вся суть частичной идеологии. Это применимая к определенной сфере жизни система убеждений, которая допускает существование иных убеждений, подходящих для других сфер жизни. Однако тотальная идеология требует, чтобы определяемая лидером система убеждений проникла во все без исключения сферы жизни человека, причем вне зависимости от интересов самого последователя. Тотальным идеологам присуща всеобъемлющая железная логика и строгость, которые не допускают никаких отклонений. Только лидер имеет право отклоняться от идеологии, многие нередко пользуются этим правом, и кардинально менять свои взгляды, если ему это выгодно. Например, когда Дэвиду Бергу, главе секты «Дети Бога», однажды понадобилось оправдать тот факт, что у него есть любовница, он тут же отказался от идеи безбрачия и заменил ее на противоположную – принуждение членов группы к половой распущенности. Так он создал идеологическое прикрытие для отказа от одной женщины в пользу другой, не говоря уже о сексуальном насилии над молодыми девушками из группы. Сторонние наблюдатели могут попытаться вникнуть во внутреннюю логику тотальной идеологии, чтобы понять, почему последователи в нее верят. Но зачастую это не приносит никаких результатов, так как тотальную идеологию невозможно отделить от всей системы промывания мозгов и насильственного контроля. Ошибочно предполагать, что, повторяя догмы, член тоталитарной системы выражает свои интересы. Его взгляды на жизнь — это не плод его собственных умозаключений или духовного поиска. Они были вбиты ему в голову путем насильственного убеждения и манипулирования. Более того, люди извне имеют доступ только к внешним пропагандистским элементам идеологии. Пропаганда включает в себя те элементы, которые представляются лидеру приемлемыми для демонстрации внешнему миру. Говоря о церкви объединения, Лофленд отмечает, что ее лидеры хотели, чтобы весь мир узнал их идеологию и принял ее. Но они понимали, что лишь некоторые ее части были приемлемы для остальных, другие же идеи следовало сохранять в тайне до тех пор, пока потенциальных последователей не подготовят к их принятию. Эти скрытые части были противоречивыми и, более того, не имели смысла в отрыве от понимания и принятия менее эзотерических элементов системы. Два лика тотальной идеологии – пропаганда и индоктринация. Еще один источник путаницы для сторонних наблюдателей – различие между двумя основными рабочими механизмами идеологии – пропагандой и индоктринацией. Тоталитарная группа использует пропаганду при взаимодействии с внешним миром и последователями, которые еще не полностью интегрированы в группу. Она играет роль публичного образа идеологии организации. Следовательно, пропаганда должна поддерживать открытыми некоторые каналы коммуникации, несмотря на то, что по своей природе она представляет собой принципиально иной набор убеждений, отличный от того, что принято в обществе. Пропаганда должна быть в какой-то мере понятна людям извне, но в то же время окутана небесным заблуждением, как это называют в церкви объединения, пеленой, которая помогает не отпугнуть потенциальных последователей. Пропаганда культа Чон Мён Сока под названием «Провидение» или «Иисус, утренняя звезда» JMS сосредоточена на вдохновляющих занятиях для молодежи. Идеи, преподносимые на этом уровне, сохраняют пусть и шаткую, но все же опору во внешнем мире, которая делает их доступными и привлекательными для потенциальных последователей. Например, В рамках одного из мероприятий организации, проведенного в Калифорнийском университете в Сан-Диего, было устроено модельное шоу с участием девушек, которое называлось «Осенняя фантазия дух жатвы». Заявленная тема шоу «Красота начинается внутри». Оно также включало в себя танцевальные номера и видеозапись вдохновляющего послания на тему усердия и настойчивости от самого Чон Мён Сока. Такие же мероприятия организация проводила в Лондоне, Ванкувере, Нью-Йорке и многих других городах. Ранние этапы вербовки в JMS, стадия пропаганды, сопровождаются исполняемыми группой песнями, причем довольно банальными и посредственными, и, пожалуй, типичными для любой распространенной религии. «Это мир моего отца, и я услышать готов, как природа поет, как приятна песнь ветров. Это мир моего отца, и мысль поднимает мне настроение», о камнях, о волнах, о полях, чудесах его творения. И только позже в ходе индоктринации начинают звучать песни, в которых говорится, что отец или Господь — это и есть сам Чон. Пропаганда также не расскажет о том, что секс с отцом — способ очиститься от грехов. Это оставляют на потом для углубленной индоктринации по отношению к молодым женщинам. Переход от пропаганды к индоктринации в этой секте происходит путем серии из 30 лекций. Чона начинают преподносить как центральную фигуру системы, а среда становится все более и более изолированной. Юнг отбыл 10-летний срок в тюрьме по обвинению в изнасиловании 4 женщин, а еще более 100 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Итак, как только новичок попадает в группу, а его изоляция от предыдущих отношений начинает приносить свои плоды, идеология меняет форму, переходит от пропаганды к индоктринации. В замысле Ньюмана те новички, которые попадали в секту через различные подставные организации и считались подходящими кандидатами для дальнейшей кадровой подготовки, проводили один год в специальных группах, занимавшихся изучением трудов Ньюмана. Это был переходный процесс, по своей сути схожий с 30 лекциями в JMS. Однако по завершении годичного курса последователи не переходили на следующий этап обучения. Индоктринация проводилась уже прямо на сеансах социальной психотерапии. Фокус групповой терапии смещался. Если раньше говорилось в первую очередь о личных проблемах последователей культа, то на следующем этапе речь шла уже о полноценной помощи группе. Вот что Марина Ортис рассказывает о том, как язык группы менял свою пропагандистскую функцию на индокринационную. «Чем более молодым участником ты был, имеется в виду время, проведенное в группе, тем больше шла речь о твоем личностном развитии. Но чем дальше ты заходил, тем больше все сводилось к разоблачению твоего эго. И тогда, ну, когда ты становишься полноценным участником, тебе начинают говорить, что ты не имеешь права на собственное мнение, не можешь говорить о себе, даже не можешь ничего хотеть, потому что иначе ты буржуй, ты эгоист, ты думаешь только о себе, и тебе плевать на группу. Если человек входил в круг более опытных участников и позволял себе такое разговаривать о себе, кто-нибудь, может быть, даже сам Фред Ньюман, говорил ему что-то вроде «И какое это имеет отношение к группе? Как мы будем группу строить? Вот что меня по-настоящему волнует. Давайте лучше поговорим об этом». И после этого никакие личные вещи больше никогда не всплывали в разговоре. Я имею в виду, когда ты уже плотно засел в организации. Индоктринация направлена на действующих членов секты. Задача — удержать людей в ловушке группы, сохранить контроль системы над ними. Тем не менее, два идеологических механизма — пропаганда и индоктринация — частично пересекаются друг с другом. Это нужно, чтобы превратить недавно завербованных новичков в верных последователей. Например, некоторые термины и формулировки сопровождают членов организации на обеих стадиях этого процесса. В замысле Ньюмана слова «рост» и «развитие» использовались постоянно, но на более поздних этапах к ним добавлялись новые понятия, наподобие партийных кадров, которые должны быть пролетаризированы для работы с органическим элементом, то есть для вербовки чернокожих и латиноамериканцев. Оторвав последователя от его прошлых привязанностей и начав знакомить его посредством пропаганды, более безопасной, более удобоваримой формы идеологии, с новой для него системой мышления группы, секта может воспользоваться начавшейся диссоциацией для внедрения в мозг жертвы более радикальных элементов своей идеологии. Пропаганда всего лишь верхушка айсберга, но связь последователя с группой укрепляется в результате индоктринации, которое происходит попутно с изоляцией, поглощением и стрессом, и проникает в его сознание через когнитивную брешь, образовавшуюся из-за ситуации неразрешимого страха. Очень важную роль в работе всего механизма идеологии играют условия, в которых проводится индоктринация. Социальная терапия Ньюмана проходила в обстановке небольших групп. Прежде незнакомые друг с другом люди встречались, чтобы поделиться личными проблемами. Подобные условия взаимодействия подчеркивают описанную Шейном необходимость новых социальных связей для функционирования этого перестроенного разговорного аппарата. По словам Шейна, когда у военнопленных в китайских лагерях была возможность общаться со своими товарищами, которых они знали до того, как попали в плен, между ними возникала связь, основанная на общей ненависти к врагам. Эта связь усиливала их способность к сопротивлению. Но если заключенных помещали в камеру с людьми, которых они прежде не знали, и заставляли их вместе участвовать в сеансах борьбы, у них вырабатывалась привязанность к сокамерникам, основанная на идеологии и ослаблявшая их сопротивление. Примечание. Сеансы борьбы заключались в унижении и издевательствах большой группы людей над малой, крестьяне против собственников земель, ученики против учителей и так далее, проводились китайским правительством для упрочения своей власти над народом. Гнетущая структура тотальной идеологии. Структура идеологии отражает и усиливает строгую структуру группы и разделение на своих и чужих. Эта структура повторяет устройство сект. Она поддерживает одну единственную истину, источник которой – единоличный лидер. Она закрыта и деспотична в том смысле, что не допускает иных мнений и требует непререкаемого повиновения. Она поделена на уровни и слои секретности, отражающие луковичную структуру группы. Если тотальная идеология — это отражение и оправдание лидера и его контролирующих отношений с последователями, это значит, что она также должна быть включена в триединый процесс внушения неразрешимого страха, основного механизма контроля, используемого лидером. Во-первых, идеология представляет лидера группу как единственное воплощение тихой гавани. Во-вторых, она дискредитирует другие потенциальные тихие гавани, семью, друзей, внешний мир, называя их в лучшем случае помехой спасению последователя, а в худшем — реальной угрозой его благополучию. И в-третьих, она привносит в жизнь человека элемент страха, стресса или угрозы, чтобы сформировать у него дезорганизованную привязанность к группе и привести его к диссоциации, которую и вызывает эта дезадаптивная реакция. Одна истина, один лидер. Тотальная идеология отражает и оправдывает структуру, которая представляет собой строжайшую иерархию. На вершине – всемогущий лидер. Поскольку вся власть сосредоточена в руках одного человека, авторитарного и харизматичного лидера, то единый центр власти подразумевает и существование единой истины, единого и абсолютного набора воззрений, одной единственной теории всего, которая поможет найти решение любых жизненных проблем, как серьезных, так и незначительных. В этом плане структура идеологии гораздо важнее ее конкретного содержания. Единственная истина, священное слово — это, конечно, слово самого лидера или божества, с которым связан лишь глава секты, например, преподобный Мун из Церкви Объединения. Любые необходимые знания исходят от лидера, а прочих знаний не требуется. Как бы это ни преподносилось, лидер всегда дает ясно понять, что его идеи или его интерпретация текстов наподобие Библии, Корана, Капитала и так далее — единственно верные, священные, развивающие, эффективные, пролетарские или преобразующие. Во имя собственного спасения человек должен целиком и полностью принять эту догму. Фред Ньюман объяснял это так. Основной посыл следующий. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, вам нужно полностью изменить саму жизнь. Зачем нужны другие точки зрения, когда есть тотальная идеология, которая способна объяснить прошлое, настоящее и будущее. В Камбодже во время правления Полпота прошлое было полностью уничтожено. Власти ввели даже новый календарь. Бывший ребенок-солдат рассказывал о жизни после прихода к власти режима красных кхмеров. Они говорят, это нулевой год, до этого ничего не было. Все знания о прошлом вне закона. В наши дни этим же занимается ИГИЛ. А до этого Талибан. Примечание. ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. Они уничтожают прошлое, чтобы стереть всю историю, кроме своей вымышленной. Мини-диктатор Фред Ньюман тоже по-своему умело доносил мысль о бесполезности любых иных взглядов, объявив конец знания в своей одноименной книге. В ней он пришел к выводу, что человеку вообще не нужны никакие знания, конечно, за исключением того, чему учит он сам. Энн Синглтон, родившаяся и выросшая в Йоркшире, была участницей Маджахедин Эхалк, Омин. Вот как она описывает бывшего предводителя группы. Раджави всегда говорил, что ему интересны только те люди, которые принимают его как своего идейного лидера. После того, как они признают его своим идейным лидером, грех будет им не страшен. Лидер всегда поступает правильно и действует во благо, чтобы не думали о его действиях остальные. Они не способны понять, что хорошо, а что плохо. Это знает только идейный лидер. От участников Амин требовалось, чтобы они признали и приняли запредельное идейное превосходство Раджави и его исключительное право руководить организацией, не прислушиваясь ни к кому, кроме Всевышнего. Таким образом, это единственная истина, источником которой считаются прозрение или знание лидера, поддерживает его абсолютную власть, а она, в свою очередь, дает ему право на безусловную привязанность последователей. Предводитель владеет этой единственной истиной в той же мере, в которой он владеет организацией. Следовательно, идеология укрепляет такое положение дел, наделяя лидера божественным всемогуществом и символической ролью родителя группы. Как вы узнали из главы 5, лидеры многих тоталитарных систем требуют называть себя как членов семьи. Отец, Джим Джонс из Храма народов, различные предводители сект пятидесятников в Нигерии и Филипп Берг из Детей Бога. Великодушная мать Пак Сун Ча из секты Рай. Примечание. Против Пак Сун Ча завели дело о мошенничестве. Предположительно, это дело стало причиной самоубийства, которое в 1987 году совершили сама Пак Сун Ча, трое ее взрослых детей и еще 28 человек. Их тела нашли на фабрике, где они жили и работали. Умершие от удушения жертвы предполагаемого самоубийства были накачаны наркотиками. Настоящий родитель, преподобный Мун из церкви Объединения, брат номер один, Пол Пот. Все эти отсылки к связям с родственниками демонстрируют двойственность отношений, властности и привязанности. Привязанность как единственная тихая гавань. Идеология создает образ лидера и группы, которую он представляет, как единственный настоящий тихой гавани. Лидер, утешитель, источник всех благ, непогрешимый человек, к которому должен тянуться последователь. Так Раджави после начатой им идеологической революции требовал от членов Амин любви и верности. Они должны были действовать не из ненависти к противнику, а из любви к нему, и эта любовь вполне предсказуемо стала проявляться в сексуальных услугах со стороны девушек из группы. Индийский гуру Нитьянанда написал книгу, которую назвал «Уроки любви от гуру. Величайшее любовное похождение». Подобные неприкрытые прямолинейные внушения усиливают восприятие лидера как единственной тихой гавани. Говоря о беспрестанных идеологических заклинаниях Трампа по поводу строительства стены на границе с Мексикой, за которую последняя якобы еще и заплатила бы, Лифтон замечает: это похоже на мессианские обещания абсолютной безопасности, которые поддерживают динамику культа, слияние лидера и последователя. Помимо всего прочего, тотальная идеология отражает и оправдывает структурную изоляцию последователей. Уничтожение любых других тихих гаваней, которые могут стать запасным выходом из системы. Последователи культа должны быть как можно надежнее ограждены от внешнего мира. Дихотомическое мышление, делящее всех на своих и чужих, подразумевает четкую границу между теми, кто имеет право на существование, и теми, кто этим правом обделен. За безусловное повиновение диктату лидера всем участникам группы обещают спасение или преображение. Люди, которые не состоят в группе, в лучшем случае считаются заблудшими или невежественными, а в худшем – злейшими врагами. Только лидер определяет, кто достоин жизни, а кто нет. Для описания людей извне радикальные исламисты используют термин «кафир» или «кяфир» – неверный, а в секте «Дети Бога» их называли «системники». Джонни Скараманга описывает, как христианская фундаменталистская школа, которую он посещал, проводила эту границу между своими и чужими. В первую же неделю директор устроил проповедь на тему «Скажи мне, кто твой друг». Суть этой 45-минутной тирады можно выразить одним коротким предложением. «Не якшайтесь с нехристями». Так начались 3 года, в течение которых меня учили относиться к неверным со смесью страха и презрения. Был еще один способ использования креационизма для удержания чужаков на расстоянии. Школа заявляла, что креационизм представляет собой доказательство того, что Библия — это Слово Божье. Поэтому авторитетность Библии не подвергалась никаким сомнениям, и меня принуждали жить в соответствии с Писанием. Так Псалом «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых» был одним из важных правил. С грешниками я говорил только о евангелизме. Тотальная идеология также должна оправдывать изоляцию и запрет на доверительные, открытые отношения между последователями, особенно на близкую привязанность. В главе 5 мы довольно подробно разобрали, что идеология создается для объяснения членам секты, почему они не должны иметь никаких других привязанностей. Дружба, сексуальность и другие идеи Фреда Ньюмана были призваны свести на нет эмоциональную близость в сексуальных отношениях. Пациентов учили питать злобу ко всем личным отношениям, а психотерапевты осуждали сексуальных партнеров за участие в спаривании. Поддержание полноценных семейных отношений в организации презрительно называли занятиями семьей. Семейные отношения в замысле не поощрялись, они считались бесполезным занятием, отвлекавшим человека от важного дела группы, потому что, как мне объяснил психотерапевт, они отчуждали от группы и тормозили развитие человека. Также родители не могли проводить время со своими детьми без разрешения организации. Сидни признавался, если возникал конфликт между твоей политической деятельностью и заботой о детях, ты должен был выбрать политическую деятельность. Если ты любишь своих детей, ты будешь заниматься политикой. Индийский гуру Нитьянанда, обвиненный в сексуальных домогательствах по отношению к нескольким молодым последовательницам, учит адептов своего культа, что нужно отказываться от близких отношений, за исключением привязанности к нему, конечно же, а также постоянно вовлекает их в волонтерскую деятельность группы. Настаивая на отказе от привязанности, он приказал по меньшей мере одной последовательнице сделать аборт. Идеологическое оправдание его требований заключается в том, что привязанность препятствует духовному росту и просветлению. Подобная аргументация отказа от отношений довольно распространена в буддизме. Однако после недавних новостей о сексуальных домогательствах со стороны лидеров нескольких буддийских сект, наподобие Йосселя Мукпо, лидера буддизма Шамбалы, или Дениса Лингвуда, также известен как Сангхаракшита из Триатны. Раньше группа называлась «Общество друзей западного буддийского ордена». Стало ясно, что в руках харизматичных и авторитарных лидеров эти доводы становятся орудием контроля людей. Идеологические разводы членов Амин подразумевали разрыв любых личных отношений с другими членами секты. Супружество рассматривалось организацией как буфер между лидером и членами группы, поэтому для улучшения боеспособности последователей и их возможности объединяться с предводителем нужно было устранить эти буфера. На собрании Раджави объявил, что он, как наш идеологический лидер, приказывает нам всем развестись со своими женами. Тех, кто еще не сдал свои обручальные кольца, он попросил это сделать. Это собрание было самым странным и невыносимым из всех, что я посещал. Все это длилось почти неделю. Одна истина, один разговор. Помимо близких отношений, тоталитарные системы могут отслеживать и запрещать разговоры между последователями. Допускается и одобряется только такое общение, которое происходит строго в рамках идеологии. Все же остальные разговоры считаются бесполезной тратой времени или, что еще хуже, серьезной угрозой личностному развитию. Зачастую общение с другими людьми открыто контролируется, как, например, в частной школе для девочек в Индиане, которая была организована по типу секты при содействии Баптистской церкви верующих. Вот что рассказывает одна из бывших учениц. «Меня внесли в список болтунов. Когда впервые в него попадаешь, с тобой проводят беседу и рассказывают, что тебе разрешено разговаривать только с небольшой группой девочек. Они имеют право общаться с кем захотят. Если тебе не разрешается общаться с какой-то девочкой, это значит, что ты не только не можешь вступить с ней в диалог, но тебе даже запрещают смотреть в ее сторону. А теперь представьте, что вы живете, спите, едите и работаете вместе с 29 другими девочками, и при этом вы не можете говорить или смотреть на 25 из них. В КНДР неразрешенный разговор может привести к ужасным последствиям. На стене северокорейского рынка вы можете увидеть угрожающий официальный лозунг. Всем сплетникам – расстрел. Во! Руководство мягче относилось к разговорам, не направленным на функциональные и продуктивные цели. Но эти разговоры считались меновой стоимостью и были предметом сильного осуждения со стороны группы. В некоторых других организациях неодобряемое общение называют мирским или говорят, что оно не служит личностному росту или развитию духовности. Выбор ярлыка, который клеится на разговоры с другими людьми, зависит от идеологической направленности группы. Конечно, последователи культа, несмотря на запреты, продолжают разговаривать друг с другом, находят укромные уголки, где можно обсудить бытовые темы или вопросы посерьезнее, например, покритиковать культ. Однако такое общение представляет опасность для группы, поэтому участников могут наказать, если все вскроется. Этот идеологический контроль применяется для предотвращения любого возможного диалога. Диалога, который может открыть последователям глаза на действительность культа. Да и вообще, кому нужны все эти разговоры? Ведь истина уже известна, она будет актуальна всегда и при любых обстоятельствах. Все, что можно было сказать, уже сказано повелителем, председателем, отцом. Следовательно, все, что вам нужно, изучить его великие слова или его интерпретации чьих-то великих слов. Последователя должно волновать лишь постижение истины, а это возможно лишь путем повиновения лидеру, следования его указаниям и работы на благо группы. Только так в сектах постигается истина, а не благодаря разговорам, рассуждениям и изучению посторонних источников. Все это приводит только к инакомыслию. Последователь культа превращается в того, чье право на существование больше не признается группой. Строгое ограничение общения не только бьет по коммуникациям последователя культа с членами группы и чужаками, но и ведет к деградации его воображения и способности поддерживать независимость своей личности. Северокорейский поэт Чан Джин Сон как-то признался: «Мне не давало покоя мое желание писать стихи о том, что я видел в действительности, а не провластные стишки, где я рассказывал бы о том, что нам было велено видеть». Но за это в КНДР ему грозила бы смертная казнь, поэтому он решил сбежать из страны. У нас в О тоже был один поэт. Он сжег все свои 400 стихотворений, написанные им перед вступлением в секту. Очевидно, ему внушили, что все они были плодом его буржуазного мировоззрения. Тоталитарные группы постоянно направляют мышление своих последователей в нужное им русло и заставляют жертв чувствовать вину, если они позволяют себе отвлечься. Масуду Банисадру приказали уничтожить свое прошлое, сжечь все неважные бумаги. И он подчинился, со всей ответственностью подойдя к делу. В огонь были отправлены кандидатская диссертация, магистерская работа, заметки, исследования, письма от семьи и от друзей, его собственные рассказы, словом, все письменные документы, которые так или иначе относились к его прошлому. Масуда также постоянно критиковал один из членов Амин. «Когда ты, наконец, забудешь о том, что ты вычитал в этих своих книгах, отбросишь идеализм и увидишь мир таким, какой он есть. Бросай читать, смотри на настоящих маджахедов». И Масуд послушался. «Я перестал верить всему, что пишут, я решил больше не читать, и за все время, что я состоял в организации, я почти не прикасался к книгам». Почти потому, что он, разумеется, читал литературу маджахедов. Ведь идеи Амин были единственным, что ему не запрещалось. Адептов апокалиптического культа под названием «Завет, меч и длань Господня», расистского и праворадикального, заставляли избавляться от всего, что имело отношение к их жизни до вступления в группу, в том числе и от фотографий, и даже школьных фотоальбомов. Они разбивали свои телевизоры, радиоприемники и все остальные напоминания о пропаганде внешнего мира. Они продавали свои обручальные кольца, они не получали никакой информации извне. В рамках этих ограничений тоталитарной системы отрицается и право человека на неприкосновенность частной жизни, на то пространство, где он может поговорить хотя бы сам с собой. Этот запрет подкрепляется идеологией. Нужно докладывать обо всех своих сокровенных мыслях и подвергать их самокритике. Тоталитарная система не оставляет никакой возможности для размышлений. Группа принуждает последователей обнажать самые личные, самые сокровенные мысли и чувства. Лифтон называет это культом исповеди. В О, как и в Китае времен правления Мао, нужный результат достигался посредством самокритики. Человек должен был записать все свои мысли на листке бумаги. В моей группе для этого использовали специальный бланк. Критика, самокритика. И объяснить их чем-то, например, своим буржуазным или мещанским мировоззрением. В других сектах исповедь может проводиться в групповой обстановке, и последователи должны быть особенно осторожны. С одной стороны, у них должен быть материал для исповеди, чтобы продемонстрировать перед группой смирение, признать свой грех или обвинить себя в бездуховности или гордыне. Но с другой стороны, важно и не переусердствовать с признаниями, чтобы не навлечь на себя серьезное наказание. Порой члены сект пытаются уберечь хоть что-то от подобного саморазоблачения, но этот баланс между исповедальностью и скрытностью поддерживать очень сложно. Как мы с вами разобрали ранее, наряду с запретом на свободу личного пространства в тоталитарных группах, также действуют ограничения любых свободных взаимодействий с внешним миром. Границы между личной и публичной жизнью рушатся, и в итоге человек лишается и того, и другого. Чан писал об этом. В Северной Корее контроль государства над умами начинается с консолидации языка, политики, направленной на унификацию частной и публичной сфер мышления. Таким образом, строгий тоталитарный язык и единственная истина становятся уникальным способом общаться и даже думать. Тотальной идеологии, тотальная трансформация. Для того, чтобы еще больше подчинить последователей лидеру, тоталитарные идеологии настаивают на внутренней перманентной революции. Требуется тотальная трансформация человека. Она служит сразу нескольким целям, и до последователя учения доносят сразу несколько истин. Во-первых, последователь крайне несовершенен, и поэтому ему нужно меняться. Во-вторых, необходимых изменений можно добиться только при следовании идеологии группы и ее приказам. В-третьих, до истинной трансформации дошел только лидер, поэтому последователь должен на него равняться. В-четвертых, все, конечно, должны стремиться к трансформации и равняться на лидера, но и это ловкий прием. Очевидно, что никто и никогда не сможет достичь такого же уровня совершенства. Принятие необходимости преображения означает, что сама личность человека, его «я» по определению становится чем-то неприемлемым, неправильным и не имеющим ценности. Поэтому нужно отказаться от старого «я» и стремиться к новому, групповому «я», которое постоянно контролируется и совершенствуется. В замысле Ньюмана это выражалось в идеях Фреда о постоянном росте и развитии. Он утверждал, что у этого процесса нет цели, нет никакой конечной точки, даты выпуска. Словом, рост бесконечен, и значит, у последователя нет нужды уходить из группы. Неудивительно, что многие ходили на его сеансы социальной терапии десятилетиями. Сам Фред как-то рассказывал об одной паре. Они проходили со мной индивидуальную терапию, а потом перешли к групповым занятиям. В какой-то период они начали посещать сеансы парной психотерапии. Они сделали психотерапию частью своей жизни. Я был с ними, а они со мной на протяжении половины их жизни. Если верить Ньюману, эта пара занималась постоянным личностным развитием почти 20 лет. Помню, во время пребывания в О, я как-то спросила у своей товарки Джерри: «За все время хоть кто-нибудь трансформировался?» Она отвела взгляд. Ну, был один человек, хотя она и не назвала его имени. Наш лидер предпочитал не светиться. Было понятно, что она имеет в виду полностью пролетаризированного революционера с псевдонимом P.O.O. Это и был наш предводитель, который, как я выяснила, лишь после ухода из секты, в то время отбывал срок за убийство. Ничего себе, трансформировался. Тем не менее, все последователи должны стремиться к трансформации. Это требование возлагает всю ответственность на самого человека. Что бы ни пошло не так, в этом виноват только он, его прочность, лень, безответственность, отсутствие стремления бороться, отсутствие духовности. И, конечно, все это прекрасно вписывается в культ исповеди, поскольку создает последователям отменные условия для критики друг друга. Для достижения трансформации человек должен открыть перед всеми свои чувства. Стремление достичь трансформации заставляет человека находиться в постоянном движении ради выполнения этой невыполнимой задачи. Следовательно, оно служит еще одним оправданием нехватки у последователей времени на себя, на сон и на размышления. Идеология страха. Итак, повторю. Благодаря всему ранее перечисленному, тотальная идеология делает лидера, группу, единственной тихой гаванью, отдаляя человека от любой другой возможной тихой гавани, от внешнего мира, потенциальных союзников внутри секты, а также отнимая у него внутреннее ощущение безопасности и запрещая ему диалог с самим собой. Рассмотренные ранее элементы – часть третьего этапа создания ситуации неразрешимого страха. Напомню, на этой стадии последователю создают условия постоянного ужаса, угрозы или стресса. Гнев Божий, боязнь быть обвиненным в мещанстве или шпионаже в пользу государства – это были две излюбленные угрозы в О. Ужасы жизни во внешнем мире и бесчеловечность врага, кто бы им ни был на данное время. Все это примеры различных идеологических методов, посредством которых группы вызывают в воображении последователей и поддерживают устрашающие образы. Такой стимул, как считается, гарантирует, что человек обратится к лидеру или группе как к единственному оставшемуся источнику спокойствия. Бывший член секты «12 племен», основанный Джином Сприксом, вспоминает. При помощи страха и угроз сообщество препятствует уходу из группы разочаровавшихся последователей. Уходящим предателям могут говорить: «Тот, кто покидает тело со Святым Духом, обречен умереть. Ты не проживешь долго». В одной из своих проповедей Сприкс также сказал: «Если человек хочет вернуться в Египет, наш Отец предоставит ему такую возможность. Но там вы утонете». Экс-свидетель Иеговы Лидия Финч описывает, как в детстве ей постоянно показывали жуткие картинки, а во время проповедей все время говорили о массовом уничтожении, гниющей плоти и бездушных трупах. Другой бывший последователь культа рассказывает, что в детском издании «Моя книга библейских рассказов» есть крайне жестокие иллюстрации, на которых изображается насилие по отношению к детям и их родителям. Лидию, исключенную из секты в 17 лет за то, что она встречалась с мирским мальчиком, на протяжении 15 лет после ухода мучили кошмары, и до сих пор она время от времени испытывает страх и тревожность. Женщина признается, что после исключения из секты семья начала избегать общения с ней. Ее считают сумасшедшей. В школьных учебниках, издаваемых ИГИЛ, организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ, авторы прибегают к использованию схожих образов. В каждой дисциплине, от грамматики до математики, используются жестокие или связанные с войной образы. Так в букваре буква «Б» связывается со словом «бомба», а буква «К» со словом «кинжал». Как только детям исполняется 5 лет, в их учебниках начинают появляться слова, относящиеся к борьбе и кровопролитию. Усилия ИГИЛ по промыванию мозгов в школах включают в себя приучение детей к жестокости. Так их учат изготавливать пояс смертника и многим другим вещам, связанным с крайними формами насилия. Кроме того, школьная программа в основном сосредоточена на изображении неверных как главного врага. Йоги Пхаджан, бывший таможенный инспектор, перебравшийся в США и основавший там сикхи культ йоги, 3HO или Healthy, Happy, Holy Organization – здоровые, счастливые, благословенные. На сайте организации можно прочитать, как секта учит последователей правильно жить. Как питаться, как одеваться, как общаться, как поддерживать отношения, как воспитывать детей, как организовать свой бизнес. Йоги Пхаджан наделил каждый аспект бытия человека красотой и грацией кундалини. Взращивая в себе кундалини и преобразуя свое мышление – вы преобразуете всю свою жизнь. Образ жизни, проповедуемый 3HO, был специально разработан для поддержки этого преображения. Он позволит вам жить здоровой, счастливой, благословенной, изобильной, безмятежной и красивой жизнью. Вы сможете стать полностью здоровым и независимым человеком. Однако йоги Бхаджан также запомнился жестокостью своих проклятий. Проклятий, которые держали в страхе всех его последователей и помогали ему сохранить контроль над ними. Так Бхаджан говорил адептам своего учения, что если они уйдут из группы или нарушат ее правила, то их душа будет проклята, позвоночник искривится, аура станет красной, они заболеют раком, станут проститутками и умрут голодной смертью в одиночестве. Один из бывших членов секты рассказывал, что ему пообещали: «Меня убьют, а мой труп вышвырнут в промоину, где он будет лежать, пока мои выбеленные жарким пустынным солнцем кости не занесет песок». Когда внушение страха проходит довольно просто и прямолинейно, потому что подкрепляется силой государственной власти, как в случае публичных казней в Северной Корее, а также избиениями и угрозами убийства, как это было в Джонстауне. ИГИЛ, организация, деятельность которой запрещена на территории РФ, запугивает жестокими убийствами, например, чудовищной казнью матери ее сыном, как своих же последователей, так и внешний мир. В других случаях угроза выражается не прямо, а путем предсказаний, проклятий и черно-белого мышления. Это характерно для апокалиптических сект, лидеры которых заявляют: «Вы служите либо Богу Иегове, либо дьяволу Сатане». Итак, первая функция идеологии – оправдание и отражение абсолютной власти лидера при изоляции последователей, живущих в постоянном стрессе. Это помогает сформировать ситуацию неразрешимого страха, которая привязывает последователя к лидеру или группе, а также вызывает у него диссоциацию и невозможность обдумать сложившееся положение. Вторая функция идеологии – усиление диссоциации. Идеология не дает человеку найти выход ни социальным способом в нормальных человеческих отношениях, ни когнитивным – в собственной голове. Тоталитарная идеология – диссоциирующий барьер для критического мышления. Главная задача тоталитарной группы – не дать последователям осмыслить свои чувства по отношению к ситуации, в которой они оказались. У нас есть бунтарская орбитофронтальная кора, которая настаивает на оценке ощущений информации от органов чувств, поступающей из правого полушария, и последующей отправки данных в левое полушарие, оно должно решить, что нужно делать, если вообще нужно что-то делать в сложившейся обстановке. Этой бунтарке нужно помешать любой ценой. Если ее не подавить, человек, которому угрожает группа, поймет, что на самом деле именно группа – настоящий источник стресса, а вовсе не тихая гавань, как ему казалось. Ясность мышления может помочь ему найти выход или средство спасения. Поэтому секта обязательно должна отключить разум последователя. А для этого необходимо убедиться, что жертва в достаточной мере диссоциирована и не может осмыслить свое состояние. Относительно недавно было проведено интересное нейровизуализационное исследование, которое изучало роль священных ценностей в готовности сражаться и умирать у радикально настроенных людей. Стоит отметить, что в этом контексте под священными ценностями подразумеваются идеологические установки, внушенные последователю культа в ходе индоктринации. Исследователи обнаружили, что у людей, которые в большей степени готовы сражаться и умирать за свои священные ценности, отключается дорсолатеральная префронтальная кора, область мозга, отвечающая за моральный выбор и многое другое. Предположительно, это говорит о том, что если кто-то готов убивать и умирать за идею, он уже не пользуется механизмами, контролирующими принятие решений, которые обычно задействуются при осознанном мышлении. По сути, эта область его мозга отключается. Этот эффект очень похож на диссоциацию и, возможно, даже связан с ней вследствие дезорганизованной привязанности, отключением орбитофронтальной коры, мыслительной части эмоционального мозга, которая отвечает за рациональное адаптивное поведение. Есть несколько способов, посредством которых идеология поддерживает диссоциацию. Во-первых, она призывает последователей не думать или не чувствовать, в зависимости от направленности группы. Во-вторых, Она не дает членам секты обмениваться друг с другом оценкой действительности и впечатлениями о ней. Вопросы, сомнения и инакомыслие строго запрещаются. О новой вымышленной реальности лидеры в основном рассказывают либо предельно упрощенным языком, штампами, уничтожающими мысль по лифтону, либо, напротив, при помощи длинных, скучных и сложных разглагольствований. Обе манеры изложения характеризуются расплывчатыми и, что примечательно, лишенным какого-либо конкретного содержания формулировками. Разрыв связи между мышлением и чувствами. Изучая идеологии культов и тоталитарных систем, поражаешься тому постоянству, с которым они запрещают мысли или чувства, и особенно связывание первых со вторыми. Излюбленной тактикой О в этом деле было уничижительное отношение к эмоциям как к чему-то буржуазному или мещанскому. Все должны быть объективны. Худшей критикой для нас было обвинение в субъективности или индивидуализме. Все должно было подвергаться анализу и объективной оценке, для чего мы использовали специальные бланки PS 01, 02, 03 и 04. Как и Вамин, единственным оправданным чувством в нашей секте была приверженность борьбе. Именно так, с большой буквы. В свою очередь, во времена красных кхмеров в Камбодже детям-солдатам и многим другим людям постоянно рассказывали о новой болезни разума «слишком много думать». Нам говорили, что мы должны быть как быки, то есть не должны думать, только любить Ангка. Примерно те же слова говорил своим последователям и Нитьянанда. «Просто стань цветком, отдай свое тело и душу в руки гуру. Больше от тебя ничего не нужно». В особенности не нужна логика или работа мозгами, потому что сама природа логики обманчива. По словам гуру, интеллект — это и есть препятствие на пути к просветлению. Идеология Фреда Ньюмана тоже провозглашала отсутствие необходимости обдумывать или обговаривать свои чувства. Итак, важная функция социальной терапии — помочь членам группы вести беседу ни о чем. Это ни в коем случае не означает отрицание сложных и болезненных чувств. Скорее, это отрицание соответствия между этими чувствами и тем, что о них говорится. Больше того, социальная терапия учит человека отвергать необходимость или желательность такого соответствия. Вместо этого Ньюман предлагал последователям постановку эмоционального диалога, чтобы помочь собеседникам, членам группы, отказаться от реалистического предположения об истинной или объектной референциальности истины в пользу постановки. Иными словами, просто не надо думать, вот и все. В О и в Амин отрицали и запрещали чувства. В замысле Ньюмана, Северной Кореи и секте Нитьянанды мысли, но итог один. Любая тоталитарная организация всегда стремится уничтожить связь между мышлением и чувствами. Происходит своего рода бескровная лоботомия. Формируется диссоциация по отношению к группе и отключается орбитофронтальная кора, область мозга, которая осмысливает чувства. Как это ни назови, результатом будет подавление способности человека думать о реальной ситуации и правильно ее воспринимать, а также препятствование его высшим когнитивным функциям, чтобы человек не мог принять решение о том, как реагировать на воспринимаемую информацию и как действовать в соответствии со своими ощущениями. Отказываясь от обдумывания своих чувств, последователь передает право интерпретировать реальность в руки того, кто позиционирует себя как источник истинных знаний, в руки лидера. Как писал Нитьянанда, достаточно отдать себя в руки гуру, и больше от тебя ничего не нужно. Теперь лидер посредством группы навязывает последователю свое видение ситуации, в которой тот очутился. Разумеется, это видение никак не соотносится с тем, что он действительно чувствует. Цель лидера — исказить или полностью заменить личную интерпретацию человеком собственного опыта. Это не какой-нибудь нейтральный процесс, который не имеет последствий. Социальный психолог Соломон Аш отмечал, «Важно видеть различия между действиями, направленными на развитие мыслей и чувств, и действиями, цель которых — лишить человека или группу людей возможности правильно воспринимать ситуацию и действовать, исходя из личных потребностей и представлений». Хорошим примером может послужить правое патриархальное движение в США. В 2014 году Билл Готтард, имеющий большое влияние в политических кругах, ушел со своего поста в Institute in Basic Life Principles, IBLP, основанной им религиозной некоммерческой организации, активы которой на то время составляли $95 миллионов. Она была крупной и популярной. Его уход был связан со скандалом. Более 30 женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Также предпринимались безуспешные попытки обвинить Готтарда и в насилии над детьми. Его организация активно поддерживала главных представителей религиозного крыла правой республиканской партии США – Рика Перри и Майка Хаккаби. Готтард – один из лидеров крупного патриархального движения, которое выступает за то, чтобы женщины носили одежду в строгом стиле, за лишение женщин права учиться в высших учебных заведениях и голосовать, а также за то, чтобы они полностью подчинялись мужьям, даже если те их избивают. Готтард возглавляет правоконсервативное движение за домашнее обучение, выступает против контроля рождаемости, а также поддерживает движение за непорочность, сторонники которого считают, что дочери должны полностью подчиняться воле своих отцов и, как ни странно, дарить им свою девственность, пока они не вступят в брак и не станут подвластны своим мужьям. От имени IBLP Готтард опубликовал статью под названием «Психологическое консультирование жертв сексуального насилия», где привел вопросы с несколькими вариантами ответа, которые так называемый психолог должен задать своей пациентке. Среди них, например, был и такой вопрос. «Почему Господь допустил случившееся? Это следствие вызывающей одежды, непристойного обнажения, пребывания вдали от родительской защиты, дружбы с плохими людьми». Далее в статье предлагалось задать жертве вопрос «В чем ваша вина?». Варианты ответов были следующими. В неподчинении, в умалчивании. Умалчивание о насилии приводит к тому, что другие тоже могут стать его жертвой. Искупите свою вину, признав ее перед Богом. Здесь явным образом просматривается намерение обвинить жертву, переложить ответственность за насилие на нее, чтобы помешать ей понять, что же произошло в действительности, когда над ней надругались. Она должна по Ньюману отказаться от реалистического предположения об истинной или объектной референциальности истины и принять правду, которая удобна для лидера. Такое поведение характерно именно для абьюзеров. Что особенно бросается в глаза? То, что эта статья входила в состав документа, который IBLP более 10 лет распространяла на семинарах своего Института повышения квалификации. Такая точка зрения, такая идеология делают из самой жертвы виновника преступления. Это лишь один пример того, как правые фундаменталистские идеологии переворачивают реальность с ног на голову и искажают восприятие жертвой насилия, совершенного над ней. Лишение человека способности думать и говорить о своих чувствах очень мешает ему правильно воспринимать сложившуюся обстановку и действовать независимо. Когда лидер получает право интерпретировать чувства и мысли последователя, к нему переходит и право на свободу действия, поведение, которое человек выбирает на основе этих мыслей и чувств. Когда последователь теряет способность сопротивляться, власть предводителя окончательно становится однобокой. Единогласие большинства против критического мышления. Когда группа мешает последователю оценить действительность, сверив часы с другими людьми, это тоже способствует укреплению диссоциации. Мы познаем мир путем диалога, путем общения. Благодаря обмену мыслями и чувствами мы начинаем лучше понимать окружающую действительность. Это отличительная черта нашего биологического вида. Мы постоянно проверяем свои ощущения, разговаривая с окружающими или даже просто наблюдая за ними. Как показал известный эксперимент Аша, если все вокруг единодушны в явно ошибочной оценке даже по поводу бесспорных, очевидных и легко проверяемых фактов, в своем эксперименте Аш просил людей сравнить длину нарисованных линий, то мы с большой долей вероятности тоже согласимся с этой оценкой. Мы не настолько независимы в своем мышлении, как нам хотелось бы думать. Классические эксперименты социальных психологов неоднократно демонстрировали, Насколько сильно мы зависим от мнения окружающих, даже если оно ошибочное или аморальное. Влияние единогласного большинства на наше восприятие действительности – давно доказанный факт. Тем не менее, даже если небольшое меньшинство выразит свое несогласие, эффект большинства будет разрушен. Достаточно и одного союзника, чтобы сохранить независимость мышления. Однако в тоталитарных системах допускается существование только партийной позиции. Горе тому, кто придерживается иных воззрений. Например, в Северной Корее правительство за месяц сослало в отдаленные районы страны более 100 человек за то, что они смотрели и хранили у себя южнокорейские видеоролики и прочие медиафайлы. Незадолго до того за недостаточную идеологическую чистоту казнили несколько высокопоставленных северокорейских чиновников. Чтобы поддержать эффект большинства, когда система может навязывать ошибочное восприятие реальности, выгодное одному лишь лидеру, необходимо полностью задушить инакомыслие. Добавьте к этому запрет на взаимодействие с внешними источниками информации наподобие книг, не одобренных группой, СМИ и огромного мира мнений, доступного посредством интернета, и вы получите последователя, со всех сторон окруженного единственной истинной тотальной идеологией. Последователя, который вскоре утратит способность независимо оценивать фактическую действительность. Вспоминая о своей жизни в замысле Ньюмана, Джиллиан рассказывает: «Если ты пытаешься добиться объяснений, тебе просто говорят, что все слишком сложно и ты не поймешь. Затем ты просто перестаешь спрашивать. Ты подчиняешься. В конце концов, ты признаешь, что ничего не понимать — это не так уж и плохо, потому что тебе и правда ничего не надо знать, истины не существует. Все, что ты знаешь по собственному опыту, подвергается критике. А потом все, что тебе когда-то казалось несуразным, становится нормой». Тоталитарные идеологи запрещают вопросы, сомнения и инакомыслие. Сомнения порождают вопросы, а вопросы, в свою очередь, провоцируют критическое мышление. Следствием критического мышления становится инакомыслие. Следовательно, любые вопросы и сомнения нужно уничтожить на корню. Именно это и стараются сделать тотальные идеологии. Джонни Скараманга описывает, как это проявлялось в изолирующей среде фундаменталистской христианской школы, в которую он ходил. Креационисты учат, что либо каждое слово в Библии является правдой, либо там нет правды вовсе. Поэтому если у тебя появляются сомнения, это значит, что дьявол тебя искушает. Я прекрасно понимал, что если буду сомневаться, то могу потерять веру и попасть за это в ад. Это мощный стимул для отказа от критического мышления. В этом плане такое образование препятствует настоящему обучению. В замысле Ньюмана все вопросы тщательно обрабатывались и переосмысливались. Бернис вспоминает, как это происходило во время ее разговоров с психотерапевтом. «Я многое ставлю под вопрос и не стесняюсь этого. Когда я задавала ему вопросы о том, чего я не понимала, каждый раз происходило одно и то же. Он отвечал на мои вопросы таким образом, что мне казалось, будто он ответил на вопрос, хотя на самом деле нет. Через несколько минут я снова ничего не понимала. Он как бы водил меня по кругу, использовал какой-то психологический прием, из-за которого я запутывалась еще больше, чем прежде. Часто на вопрос отвечают вопросом. Вот как это описывает Луиза. Они постоянно все переворачивают, постоянно. Они все контролируют этим странным способом, но тебе лучше не вступать с ними в диалог, потому что они посмотрят на тебя как на дурочку и начнут все переворачивать. Они всегда отвечают вопросом на вопрос. Тогда я не понимала, что они делают, и мне было очень страшно. Я думала, что схожу с ума. То есть вы понимаете, о чем я? Я имею в виду, что если ты о чем-нибудь спрашиваешь, тебе на это отвечают своим вопросом. И я такая: какого черта они так себя ведут? Любые вопросы, сомнения или несогласие с замыслом Ньюмана в секте называли конфликтом. Его считали внутренней проблемой конкретного человека, проблемой, которую надо проработать, чтобы продолжать строить, еще одно словечко из лексикона группы, организацию и отдавать себя ей. Так группа указывала на дискомфорт последователя и давала ему свою интерпретацию причин этого дискомфорта, а затем изящно избавлялась от проблемы, сбрасывая ее на последователя. В О На сомнения и вопросы последователей отвечали: боритесь с помощью практики. Именно в практике, то есть в бесплатной работе на секту, мы должны были находить ответы на свои вопросы. P.O.O. говорил, что это слишком просто, когда тебе просто дают ответы. Поэтому мы должны были сами найти их в борьбе. Это означало, что мы должны больше работать, заниматься самокритикой и меньше спать. Паттабхи Джойс, основатель школы Аштанга-йоги, говорил примерно в таком же ключе. «Практикуйтесь, и все придет». Так он пытался заглушить и вопросы, и критическое мышление. Мэтью Ремески сделал эту фразу названием своей книги, где он рассказывает историю 16 девушек, по отношению к которым Джойс совершил сексуальное злоупотребление. Другие группы в подобных ситуациях требуют от своих последователей больше петь, молиться, трудиться или тренироваться. Так Стив Хассен рассказывал, что в церкви объединения его учили постоянно напевать «Искорени сомнения», чтобы все вопросы отпали. Саентологи справляются с сомнениями при помощи одитинга, так они называют нечто похожее на исповедь, и покупки дополнительных курсов организации. Разумеется, инакомыслие в сектах всегда находится под запретом. Как можно спорить с великим лидером, чей божественный разум уже все осмыслил? Когда в замысле Ньюмана возникал раскол, Фред быстро его подавлял. В ходе борьбы за власть он умудрялся сосредоточить весь контроль в своих руках и вынуждал отступника уйти из группы. Любое несогласие с его позицией было запрещено и называлось враждебностью. Недовольные последователи могли уйти на периферию, при условии, что они готовы давать организации деньги или оказывать иную поддержку, но им не разрешалось спорить с Ньюманом. Хотя последователям запрещают выражать несогласие или менять свое мнение, лидер имеет на это полное право, объясняя новшество появлением новых откровений. Члены секты должны быть постоянно готовы к тому, что лидер сделает идеологический разворот на 180 градусов. Вспомните, как у Оруэлла после переворота на скотном дворе свиньи встают на задние ноги, а овцы отбрасывают восхваление четвероногости и скандируют новый лозунг: «Четыре ноги – хорошо, две – лучше». В 1960-х годах вроде бы левый Линдон Ларуш сделал резкий поворот в сторону правой идеологии, приняв антисемитскую теорию заговора. В результате его секта начала поддерживать разнообразные диктатуры, от апартеида в Южной Африке до режима Нарьеги в Панаме. В 1996 году Ньюман тоже сменил вектор своей группы, объединившись с защитником Гитлера и правым фундаменталистом Патом Бьюкиненом, поскольку последний, как заявил сам Фред, придерживался популистских воззрений. Однако на деле Ньюман руководствовался куда более прагматичными соображениями. Говоря о перспективах сотрудничества, он заметил: «Оно приносит нам постоянные доходы и делает нас главной партией меньшинств во всей Америке. Вне зависимости от того, насколько гнетущей может быть жизнь при смене направления движения группы, последователь должен беспрекословно принять новую идеологию. И горе тем, кто не поспеет за очередным резким изменением курса, который может сопутствовать этому процессу». Недопущение вопросов, сомнений и инакомыслия, а также запрет на любые мнения, кроме позиции лидера, все это усиливает диссоциацию последователя и, соответственно, наделяет предводителя неоправданно большой властью. Вот как Боулби описывает это в терминах отношений между родителем и ребенком. Причиной возникновения одной из самых неподатливых разновидностей диссоциации служит родитель, который скрытно или открыто запрещает ребенку, возможно, даже под угрозой наказания, рассматривать либо себя самого, либо своих маму и папу с точки зрения, отличной от родительской. Чем устойчивее расстройство, от которого страдает человек, тем выше степень его разобщенности, и тем сильнее он ощущает запрет на переоценку своего восприятия. Тайны и ложь фиктивной идеологии. Интерпретация и истолкование лидером реальности, окружающей последователя, неизбежно оказывается фикцией. Идеология тоталитаризма вырывает людей из действительности и стирает, как писала Ханна Аренд, различия между фактом и фикцией и между истиной и ложью. Газета The Washington Post на протяжении всего президентства Дональда Трампа документировала его ложь. Как утверждают журналисты издания, За первые 3 года в роли главы Белого дома он сделал 16 241 ложное или вводящее в заблуждение заявление. Такой поток дезинформации начинает стирать границу между фактами и фикцией, о чем и предупреждала Аренд. Из-за этого последователю становится неимоверно сложно анализировать печальную ситуацию, в которой он оказался. Если лидер хочет лишить своих подчиненных контроля над собственным сознанием, не дать им задуматься о собственных чувствах или о собственном положении в качестве, иногда буквально, рабов секты, а это значит, что они по определению несчастны, напуганы и испытывают сильный стресс, он должен придумать для них историю, в которой все не так, как на самом деле. Ведь если бы идеология отражала правду, а не вымысел, это означало бы, что она отражает реальность жизни последователя. Но тогда идеологии пришлось бы говорить правду об эксплуатации и страданиях, которые окружают людей в этих угнетающих системах. Следовательно, это позволило бы последователю культа объединить думающую часть мозга с чувствующей. Иными словами, язык группы отражал бы действительность и подтверждал бы опыт последователей, тем самым ослабляя или разрушая диссоциативное состояние. Допустим, последователю говорят всю правду. Вот что он услышал бы. «Ты постоянно измотан, потому что в последние лет 5 спишь всего по 4 часа в сутки. Ты несчастен и одинок, потому что тебе не разрешают видеться с семьей. Ты выжат, потому что работаешь по 20 часов в день. Тебя заставляют критиковать тех, кого ты когда-то любил. А теперь посмотри-ка. Лидер переспал со всеми женщинами в группе, он живет за счет твоего рабского труда, обманывает и ворует, бьет, а то и убивает тех, кто смеет ему возразить. Тайны и ложь скрывают эту удручающую действительность от человека. Если этого не делать, последователь культа получит достаточно информации, которая откроет ему глаза на то, что с ним происходит. И тогда он начнет искать другую тихую гавань и в конце концов сбежит из секты. Тотальная идеология создается, чтобы устанавливать и защищать свой вымышленный мир с помощью постоянной лжи. Чем глубже последователь культа вязнет в этой системе, во внутренних слоях ее лукообразной структуры, тем больше фикции появляется в идеологии. Атмосфера тайны, царящая в тоталитарных организациях, оправдывается необходимостью защищать последователей, на каком бы уровне структуры они ни находились, от злого буржуазного или харамного, запретного в шариате, внешнего мира. Представители каждого слоя могут быть посвящены в разные догмы культа, как вы уже заметили на примере разницы между пропагандой и индоктринацией. Однако внутри самих организаций присутствует четкое деление на уровни, представители которых имеют доступ к разным частям идеологии. Так бывший член Амин вспоминает об индоктринации и постоянном акценте на самоубийственных заданиях, в результате чего 3 рядовых участников секты совершили самосожжение в Париже в знак протеста против ареста Марьям Раджави. Организации было жизненно необходимо держать своих рядовых членов в постоянной готовности к самоубийственным миссиям. Этого добивались при помощи оправданий, которые выдумывались наверху. Говорю вам, если бы обычные последователи знали всю правду о том, что замышляют их руководители, половина из них ушла бы из секты. Они должны были воплощать в жизнь несбыточные мечты лидеров. Наиболее фантастический вариант идеологии приберегают для внутренней ячейки секты. Для этих людей лидер — это действительно бог, мессия или новый мировой правитель, который только и ждет, чтобы его пригласили взойти на трон. Как видите, чем ближе к центру структуры находится прослойка последователей, тем больше ей открывается тайн, и тем больше они оторваны от реальности. Значит, группе необходимо еще более строго контролировать эту прослойку. Секретность обеспечивается и поддерживается изоляцией, а также наличием разрешенных и запретных тем для разговора. Например, Нитьянанда запрещал своим наложницам рассказывать людям о сексуальной природе их отношений. По его словам, этот секс был священным служением, призванным помочь ему вернуться в физическое тело после пребывания в самадхи, состоянии божественного просветления. Лидер секты из сельского района Миннесоты Виктор Барнард говорил своим несовершеннолетним девам, которых он на протяжении долгих лет сексуально домогался, что их проклянет Господь, если они расскажут хоть кому-то о насилии. Родителям 10 девочек, которых он забрал жить с собой, Барнард говорил, что их дочери – девственницы, которых нужно принести в жертву Богу путем брака с Христом. Христом, конечно же, был сам Барнард, который систематически насиловал девочек. Когда Виктора не было рядом, девочки должны были всегда ходить парами, чтобы никто из них не проболтался. По собственному опыту в О я могу сказать, что секретностью там были пронизаны все уровни системы. Так мне запрещали рассказывать мужу о моей организационной работе, а он никогда не говорил со мной о своей деятельности, прошлой или нынешней. Мне не полагалось знать о том, как его избили за неразрешенные отношения с девушкой, которые у него были до того, как секта организовала наш с ним брак, или о случаях физического и сексуального насилия в отношении других членов группы. Такая строгая секретность оправдывалась тем, что мы якобы были подпольной организацией, тайно борющейся за права людей в буржуазном государстве. Следовательно, государство ни перед чем не остановилось бы, чтобы проникнуть в наши ряды и уничтожить изнутри нас и наше дело. На деле мы были просто кучкой управляемых и послушных последователей, защищавших своего предводителя, который скрывался от обвинений в убийстве. Справедливости ради, многие из нас не знали об этом. Для тоталитарных идеологий тайны и ложь очень важны. Это тоже вовсе не нейтральный вопрос, то есть не просто вопрос свободы вероисповедания, свободы верить во что угодно. Это бессмысленный аргумент, который почему-то так любят некоторые ученые-религиоведы, когда речь заходит о культах. Дело совсем не в странных, необычных религиозных воззрениях и не в строгой приверженности определенной религии. Речь идет о том, становится ли идеология тотальной, прикрывает ли она контролирующее поведение, угнетение и преступление. Тотальная идеология лишает права на существование тех, кто ее не придерживается, и оправдывает, поддерживает и скрывает преступления авторитарных лидеров, которые пытаются полностью сломить своих последователей, лишив их независимости и самостоятельности. Единственная цель этих радикальных систем убеждений – контроль над членами секты и их подчинение этому контролю. Например, в Северной Корее власть рассказывает гражданам, страдающим под гнетом тоталитаризма, что они живут в славные времена, в то время как их дети голодают. Эта ложь, наряду с изоляцией от любых точек зрения, опирающихся на реальность, представляет собой центральный элемент механизма, не позволяющего людям дать отпор системе, которая угнетает их. Северокорейский поэт Чан Джин Сон писал: «Народ КНДР не имеет и малейшего представления об основных правах человека. Они не знают, что им положено по закону, поэтому им не за что сражаться». В Камбодже во времена режима Пол Пота детей насильно разлучали с родителями, делая сиротами. Однако в пропагандистской песне «Мы, дети, безмерно любим Ангка», которую они должны были разучивать, воспевалась совсем иная действительность. Родителей в этой песне называют врагами. До революции дети страдали от бедности и нищеты, жили как животные, были хуже сироты. Враг позабыл и даже не думал о нас, но Великая революция под крыло взяла нас тотчас. Поэтому, как говорит Аш, важно понимать, с кем мы имеем дело. Мы должны уметь различать людей, пытающихся сбежать от правды, и тех, кто, напротив, пытается постичь истину. Это важно. Если мы понимаем, что нам лгут, то начинаем различать образ волка под овечьей шкурой, рассказывающего нам небылицы. Самая большая тайна заключается в том, что сама идеология — это и есть ложь. Заряженный язык и манипулирование. Важно и то, как эта ложь, эти фикции доносятся до человека. Язык манипулирования, заряженный язык, это языковые средства, используемые для передачи лжи тотальной идеологии. Он состоит из штампов, уничтожающих мысль, описанных Лифтоном в его важнейшей работе на тему промывания мозгов в китайских концентрационных лагерях. К заряженному языку относится и групповой жаргон, который выполняет функцию словесных пут, мешающих последователю культа выражать свои мысли и чувства вне рамок того, что группа считает приемлемым. В замысле Ньюмана использовались такие заряженные слова, как рост, развитие, строить, воплощение, политика, отдача и многие другие. Их часто можно было встретить в устной и письменной речи, хотя значение этих терминов никогда не раскрывалось. Слово «политика», используемое как основное, тотальное понятие, часто появлялось в глянцевом журнале. Он издавался Истсайдским институтом и распространялся при помощи холодного метода рекламных пропагандистских материалов, которые рассылали психотерапевтам. В журнале целую страницу занимал отзыв участника социальной терапии. «Я вновь открыл для себя слово, которое раньше жутко презирал, но теперь я научился его любить. Это слово «политика». Стоит его поставить перед другими словами, как их значение сразу же становится понятным. Политика отдачи, политика целеустремленного роста, политика строительства сообщества день за днем, политика порядочности. Социальная терапия — это дружеская рука на моем плече, необычный проводник, который никогда не дает ответов. Но, тем не менее, она дала мне целый мир. Каждый культ или тоталитарная система использует свой заряженный язык манипулирования. От понятий энергия, сердце, приверженность и человечность, характерных для кундалини-йоги Пхаджана, до таких терминов, как реактивный ум, подавляющая личность и улучшение кейса у саентологов, языковые манипуляции характерны для всех культов, но в каждом случае они уникальны. Бывший член политической секты Линдона Ларуша создал автоматический генератор служебных сообщений Ларуша, который использует эту особенность языка культа для создания юмористического эффекта. Автор этой идеи заявляет: «У тех, кто знаком с риторикой Ларуша, возникнет ощущение дежавю, чего-то странного, повторяющегося и механического в работе его мозга. Неважно, как, где и в каком порядке расставлены слова, даты, имена и предложения, они всегда имеют смысл, и это бессмыслица Ларуша». Вот что Лифтон говорит о влиянии языковых манипуляций. «Влияние языка тотальной идеологии на человека может быть описано одним словом – ограничение. Человека, можно сказать, лишают языка, так как язык – основная часть жизни человека, без него его способность думать и чувствовать – сильно ухудшается. В тоталитарной системе загруженный язык направляет мысли и опыт последователя культа по все более узким каналам до тех пор, пока язык не станет абсолютно бесполезным для передачи ощущений и опыта человека. Как и другие инструменты диссоциации, он служит все той же цели – подавлению мыслей и ограничению общения. Язык, используемый в качестве этой функции, должен быть повторяющимся, законсервированным и насыщенным жаргонизмами, а не свежим языком открытого и плодотворного общения. Загруженный язык скучен, однообразен и зачастую бессвязен, особенно для чужаков. В приложении «Принципы новоречия» к роману 1984 Джордж Оруэлл описывает функцию ограниченного словарного запаса тоталитарного языка. По сравнению с нашим словарным запасом, словарь новоречия был мизерным, и постоянно разрабатывались новые способы его дальнейшего сокращения. Собственно, новоречь тема отличалась от большинства других языков, что ее словарный состав с каждым годом сокращался, а не увеличивался. Каждое сокращение было приобретением, ведь чем беднее выбор, тем меньше соблазн задуматься. Была надежда, что в конечном счете связная речь станет литься из гортани совершенно независимо от центров высшей нервной деятельности. Скучность, однообразность и запутанность тоталитарного языка – закономерный итог исследования группы людей языковым правилам и интерпретациям, продиктованным свыше. Загруженный язык оформляет, доносит до последователей и навязывает единую истину культа. Эта истина стоит гораздо выше личного опыта человека и никак с ним не связана, поэтому она приводит к дальнейшему усилению диссоциации у последователей. Колин не состоит в замысле Ньюмана, но поддерживает связь со своей матерью, последовательницей культа. Иногда ему приходится иметь дело с другими членами группы. Вот что он говорит об ограниченности членов замысла при взаимодействии в групповом режиме. «Мама придерживалась той же линии разговора, что и другие последователи. Фишка в том, что вы можете говорить с тремя разными людьми в трех различных условиях, но услышите от них одни и те же фразы. Когда так говорят один-два человека, то такое не кажется странным. Просто я довольно много с ними общаюсь и постоянно слышу повторяющиеся фразы. Если ты не можешь самостоятельно думать, не можешь подобрать аргументы в поддержку своей позиции и только дословно повторяешь то, чему тебя научили, у меня возникают сомнения. Правда ли это, факт ли это? Большинство разговоров проходят нормально, да. Большинство разговоров проходят нормально, и, как я уже сказал, только когда появляется группа, только в эти моменты, когда группа или другие люди начинают обсуждать культ, тогда все начинают по-настоящему... У меня возникает чувство, что это не... что я говорю не со своей мамой, а с кем-то другим. Запрограммированность — это слово, я считаю, лучше всего описывает эти разговоры. Они будто бы просто запрограммированы. Знаете, когда разговариваешь с кем-то, кто говорит, что у него на уме от чистого сердца, так сказать, ты чувствуешь, что человек с тобой честен. У него что-то меняется в интонации, в мимике, в жестах. А тут всего этого просто нет. И тогда у тебя возникает чувство, и это, возможно, то, на что я обращаю внимание во время диалога, что язык как бы меняется. Знаете, я могу запинаться, когда говорю или читаю даже какие-то простые вещи, но если человек повторяет запрограммированное сообщение, он никогда не будет запинаться. И потом они говорят об организации и группе, у которой нет недостатков. Загруженный язык манипулирования отличается не только содержанием, но и подачей. Интонация и жесты также могут становиться общими для всех и ограниченными, так как последователи группы подражают своему лидеру. Когда Луиза наблюдала за группой психотерапевтов-ветеранов замысла Ньюмана, она заметила: «Они как будто танцуют в определенном ритме, в очень особенном. Они говорят, говорят примерно так, вот так, вот так, медленно по слогам. Эта манера у них у всех. Я чувствую в ней ритм. Они даже сидят одинаково. Вот как я сейчас сижу, только со скрещенными ногами и каким-то необычным положением рук. И они делают так, потому что Фред также сидит и говорит. Их интонации, они и правда одинаковые, и это жутковато. Они имитируют Фреда, все они, и это довольно очевидно. Разрыв связей между левым и правым полушариями мозга, подавление попыток осмыслить чувства и вытекающая из этого неспособность человека к когнитивной оценке группы, все это также достигается за счет отсутствия конкретики в идеологии. И это, по Лифтону, имеет отношение к концепции нагруженного языка. Слова обозначают предметы и явления, при этом сами предметы и явления, стоящие за словами, не обсуждаются в подробностях. Примером этого может послужить один случай, который произошел со мной в Олбани, штат Нью-Йорк. Я отправилась на съезд независимой партии Нью-Йорка, чтобы понаблюдать за ее членами. На мероприятии ко мне подошла одна из давних последовательниц замысла Ньюмана, и между нами завязался примерно такой разговор. «Какую организацию вы представляете?» — спрашиваю я. «Я состою в сообществе по развитию», — отвечает она. «Что вы имеете в виду под словом «развитие»?» «Человеческое развитие». «В каком смысле?» «Я не совсем понимаю, что это за развитие такое. Я пытаюсь вывести ее на чистую воду». «Человеческое развитие. Мы помогаем людям развиваться», — непреклонно отвечает она и пытается загрузить меня еще несколькими фразами с использованием этого термина, ничего так и не сказав по сути. Загруженный язык всеобъемлющих абстракций заменяет все, что поддается проверке, любую действительность, о которой человек только может помыслить. Если культ называет то или иное действие или чувство субъективным, мирским или грешным, значит, последователь должен перестать думать о нем. Оно просто плохое, и все тут. А самому последователю надо лучше бороться, молиться, медитировать. Он должен жертвовать организации средства, доказывать свою преданность, думать о саморазвитии, чтобы справиться с проблемой. Ярлык отвлекает внимание последователя культа от того, что происходит с ним на самом деле, и перенаправляет его на смутное представление о чем-то плохом. И неважно, в нем это плохое или в других людях, или на обещание чего-то хорошего в будущем. Например, рано или поздно победит добро, рай, революция, просвещение или раса господ. Таким образом, все эти термины становятся лишь расплывчатыми абстракциями, которые могут означать что угодно. Они представляют собой повторяющиеся универсальные фразы, штампы, уничтожающие мысль, которые играют роль сокращенных интерпретаций, лишенных всякого содержания. Арендт утверждает: «Тотальная преданность возможна только тогда, когда идейная верность лишена всякого конкретного содержания, из которого могли бы естественно возникнуть перемены в умонастроении. Тоталитарные движения, каждое собственным путем, сделали все возможное, чтобы избавиться от партийных программ с точно определенным конкретным содержанием. Независимо от радикальных фраз, каждая политическая программа, которая ставит задачи более определенные, чем идеологические вопросы всемирно-исторической вековой важности, становится помехой тоталитаризму. Тотальная идеология и отключение центрального пути мышления. Все указанные ранее характеристики идеологии, ее исключительная природа как единственной допустимой истины, отсутствие инакомыслия, фиктивность, загруженный язык и отсутствие конкретики поддерживают периферийный, а не центральный путь мышления. Примечание. Также это называют медленным мышлением, в противовес быстрому мышлению или системой 1 и системой 2. Канеман. Думай медленно, решай быстро. Как вы узнали из главы 3, периферийная обработка информации и быстрое мышление – это способ мышления, на которое мозг тратит меньше всего усилий. К нему мы прибегаем, когда усталость, стресс, отсутствие мотивации или времени не дают нам задействовать другой процесс – центральный путь, медленное мышление. Используя центральный путь обработки информации, мы обращаем внимание на качество выдвигаемых собеседником аргументов и оцениваем их с помощью знаний, логики и тщательного обдумывания. Но человека можно отучить от медленного мышления и подтолкнуть к использованию периферийного пути. Для этого понадобятся отвлекающие факторы, препятствующие концентрации внимания. Возбуждение страха, быстрая доставка послания и отсутствие времени на его обработку, огромное количество аргументов, качество которых оставляет желать лучшего, сложность языка послания, его перенасыщенность повторениями, а также доставка послания привлекательным человеком или экспертом. Когда мы обрабатываем информацию периферийным путем, нас можно убедить при помощи очевидных и доступных элементов, так как мы не затрачиваем усилий на обдумывание других, более важных элементов насущного вопроса. По сути, основная задача диссоциации последователя культа – лишить его возможности использовать центральный путь обработки информации или медленное критическое мышление. Периферийные модели убеждения используются как на этапе пропаганды, так и на этапе индоктринации. Диссоциированный или близкий к этому состоянию последователь, находящийся под давлением разных стрессовых факторов, созданных группой. Вот только некоторые из них – недосыпание, перевозбуждение, страх, отсутствие личного пространства или времени, возможно, даже недоедание. Теперь не может задействовать центральный путь мышления, для которого, как я уже говорила, нужны время, возможности, мотивация для размышления об определенном объекте. Если последователь не способен к вдумчивой оценке, необходимой для понимания того, что на самом деле представляет собой группа и чем она занимается, секта может начать внедрение в его сознание новых идей. Идей, которые в нормальных условиях не выдержали бы тщательного обдумывания. Способы внедрения этих идей опираются на отвлекающие факторы периферийного пути. Они передаются, часто вводят в заблуждение, могут хорошо звучать с точки зрения загруженного языка, но при более детальном рассмотрении становится понятно, что идеи группы не имеют никакого смысла. Их продвижением занимается привлекательный человек или эксперт, лидер или его заместители. Видеоролики, которые ИГИЛ, организация, деятельность которой запрещена на территории РФ, выкладывают в интернет, прекрасный образчик этих моделей периферийного убеждения. В исследовании, посвященном пропагандистским роликам ИГИЛ, оно проводилось в течение одного месяца, эти методы описываются следующим образом. Создавая нагромождение контента, за которым человеческий мозг просто физически не может уследить, медиаспециалисты Исламского государства пытаются помешать нам понять, что они делают. Они выплескивают в интернет такое огромное количество информации, что становится непонятно, какой бренд они вообще пытаются создать. На деле игиловцы просто запугивают и подавляют своих противников, попутно заманивая в свои сети самых любопытных и самых уязвимых. Этот ежедневный поток контента состоит из жестоких казней, людей забрасывают камнями, обезглавливают, сменяющихся прелестными картинами сельской жизни, полной экономического процветания и райской красоты. Разумеется, нельзя не обратить внимание на то, что эта смена настроений в видеороликах также представляет собой ужас и любовь. Два полюса, которые становятся основой для создания ситуации неразрешимого страха. Фред Ньюман и его культ – яркий пример того, как тоталитарные группы используют эти элементы периферийного убеждения. Ньюман, и это при том, что его не назовешь красавцем, позиционировал себя как эксперт с докторской степенью и опытом, пусть и своеобразным, обрывочным, преподавания в университете. Его харизма добавляла ему привлекательности как источнику знаний и опыта. Он добивался того, чтобы его последователи были постоянно чем-нибудь заняты и постоянно уставали. У них не должно было быть ни времени, ни возможности обрабатывать информацию посредством центрального пути. В замысле Ньюмана было великое множество особенностей коммуникации, которые провоцировали быстрое мышление. Членам секты неустанно мешали внимательно изучать основное содержание посланий. Такие правила взаимодействия закладывались на самых ранних этапах знакомства с группой. Вот что я обнаружила в ходе своего исследования. Я решила пойти на пьесу «Будущее Мамзена», написанную Ньюманом и поставленную его небольшим театром Кастильо. За день до представления я зашла в театр, чтобы купить билет. Что странно, для этого мне потребовалось уделить время разговору с администратором. Она была инициатором беседы, не я, во время которого я отвечала на ее вопросы. Говоря о пьесе, посвященной немецкому драматургу, она сказала: «Постановщик Ньюман советует не пытаться понять язык, а просто наблюдать за происходящим на сцене». Я спросила, на немецком ли языке поставлена пьеса, и получила следующий ответ: «Нет, на английском, просто она очень сложна для понимания». Придя на само представление, я увидела сначала в программке, а потом и в видеоролике, который нам показали до начала пьесы, повторение того же послания. «Делайте вид, что понимаете слова, слушайте музыку, смотрите, как танцуют актеры». Это предупреждение настраивало зрителя на то, что язык будет ему непонятен, так и вышло, и перенаправляло его внимание на вторичные, неязыковые элементы постановки, на музыку и танцы. Таким образом, зрителям предлагалось отключить центральный путь восприятия языка постановки. У себя в блокноте я записала: реплики актеров представляли собой бесконечный поток слов, на котором было невозможно сосредоточиться. Они говорили о Берлинской стене, Марксе, евреях, экзистенциальных вещах. В большинстве случаев я просто ничего не понимала. Нагромождение быстрых и непонятных реплик сопровождалась отвлекающими внимание танцами девушек, все они были ветеранами культа, как неожиданно. На одной из них было облегающее серое трико, а на другой — прозрачное летнее платье и колготки золотистого цвета. Во время диалогов они танцевали, причем делали это очень сексуально. Выглядело это в высшей мере глупо и непонятно, но, возможно, для наивного зрителя в этом действии и было что-то глубокое и постмодернистское. Как видите, отвлечение внимания от языка пьесы было ключевой характеристикой этого представления. Как единичный случай, это может быть и не заслуживает особого разбирательства. В конце концов, театр — место для экспериментов, там постоянно играют с тем, как зритель воспринимает язык, и постоянно манипулируют его вниманием. Однако в общем контексте замысла Ньюмана постановки Кастильо становится еще одним кусочком мозаики. Как группа использует язык в качестве проводника тотальной идеологии. Письменная речь Ньюмана — еще одна область, задействующая периферийные модели убеждения. Его работы не только полны абстракций, повторений, порочных кругов и своего рода псевдологики, в них еще и постоянно встречаются конструкции в скобках. Для интереса давайте полистаем раннюю работу Ньюмана «Манифест о методе» и выберем более или менее случайно всего одно предложение. Что же мы видим? Сразу несколько скобок. А сама работа написана в духе его марксистских воззрений того периода. Буржуазное мышление в скобках восприятия — это отчужденное, но продуктивное использование мыслительного процесса в скобках при помощи отчужденных, но продуктивных мыслительных средств производства для создания интерпретативных воззрений, в скобках точнее систем воззрений, которые соответствуют в скобках буржуазной концепции реальности. Скобки, зачастую многочисленные, не выполняют задачу прояснения и не делают текст более доступным, Напротив, они помогают отвлечь читателя и скрыть от него смысл. Каждая новая такая конструкция нарушает поток мыслей в рамках предложения. В итоге человек просто перестает искать смысл в написанном. Он только сильнее запутывается. А еще это очень скучно. Поэтому в итоге читатель либо сдается, либо принимает компетенцию Ньюмана на веру. Такая манера писать, с использованием отвлекающих маневров и чрезвычайной сложности, уводит читателя от внимательного анализа важных аргументов в сторону менее энергозатратной обработки информации через периферийный путь правого полушария. Нет, я вовсе не хочу сказать, что всегда нужно запускать медленное мышление левого полушария мозга. Разумеется, когда мы слушаем музыку, которая вызывает у нас сильные эмоции, или растворяемся в океаническом чувстве при виде пейзажа невероятной красоты, оно не нужно. Вы без лишних мыслей можете насладиться этими замечательными моментами жизни. Но если вы берете на себя те или иные обязательства или связываетесь с чем-то настолько всеобъемлющим, как тоталитарная система, то умение держаться за логическую, критическую часть сознания может в прямом смысле слова спасти вам жизнь. Когда на кон поставлена свобода, для вас действительно имеет значение, какой путь обработки информации вами задействован, центральный или периферийный. Это важно, так как от этого зависит способность оценить все происходящее в группе и то, как это все скажется на вас. От этого также зависит ваша память и последствия травмы, с которыми вы столкнетесь позже. Когда нас пытаются убедить в чем-то при помощи поверхностных аргументов, характерных для периферийной модели, у нас возникает ощущение, что собеседник действительно прав, и мы готовы с ним согласиться. Мы не вдаемся в детали его аргументации и не развиваем наши собственные мысли, не включаем мозг. Такое отключение мышления означает, что меняются наши имплицитные, бессознательные знания, а не эксплицитные взгляды, которую мы можем отстаивать и поддерживать посредством осмысленной аргументации. Эти знания эффективно хранятся не в эксплицитной памяти левого полушария мозга, а в более эмоциональной, имплицитной памяти правого, невербального, чувствующего полушария. В этой области мозга хранятся воспоминания о чувствах, в то время как левое полушарие отвечает за речь. Было замечено, что периферийный путь мышления связан только с нестабильным, краткосрочным убеждением, в то время как центральный путь имеет отношение к долгосрочному и стабильному изменению взглядов и мнений. Следовательно, когда завершаются попытки убеждения человека, то есть когда последователь учения покидает тоталитарную секту, он, как правило, полностью отказывается от идеологии культа, причем делает это довольно быстро. Например, бывшие члены замысла Ньюмана, с которыми мне удалось пообщаться, отвергли систему взглядов группы сразу после ухода из нее. Чтобы сбежать из секты, многим последователям культа пришлось провести полную переоценку всеобъемлющей сети воззрения организации, а разобраться в этой плотной, запутанной паутине лжи, пожалуй, самая сложная задача, с которой только может столкнуться бывший последователь. К сожалению, многие покидают тоталитарные системы, но им не удается распутать эту сеть, и в результате они так и остаются, даже несмотря на свое разочарование по отношению к группе и ее идеям, потерянными и дезориентированными, иногда на целое десятилетие. У людей, которые из-за дезорганизованной привязанности впадают в состояние диссоциации, все воспоминания о травмах, полученных в отношениях, сохраняются в имплицитной памяти правое полушарие, а не в эксплицитное левое полушарие. Поэтому на имплицитную память оказывается двойное воздействие. Туда поступают воспоминания и через периферийный путь мышления, и через диссоциацию. Вдобавок к этому депривация сна, человеку просто не дают спать, которую всегда практиковали в тоталитарных системах, нарушает циклы быстрого сна, необходимые для сохранения воспоминаний в эксплицитной памяти. Таким образом, мы видим, что секта совмещает сразу несколько методов, чтобы лишить последователя культа доступа к его собственным высшим когнитивным функциям, особенно в части размышлений о самой группе. Это вызывает долгосрочные последствия, касающиеся того, как сохраняются воспоминания человека. Речь идет об областях мозга, отвечающих за имплицитную память. Они легко могут уклониться от тщательного анализа. Итак, когнитивная обработка информации о группе, ее идеологии и об отношениях последователя культа с группой в целом нарушается. Эта информация никогда не попадает в верхние области мозга, где происходит осмысление чувств. Однако диссоциация и принятие идей лидера, касающихся определенных сфер жизни, не уничтожают личность человека полностью. Последователи культа могут сохранить некоторые черты своей личности, которые помогают им правильно интерпретировать определенные части окружающей их действительности, в особенности если эти части напрямую не связаны с реакциями на травму. Тогда человек может прекрасно справляться с прочими задачами. Я, например, легко выполняла работу на компьютере, а нацистские врачи, которых изучал Лифтон, спокойно переключались между работой в лагерях смерти и более или менее нормальной семейной жизнью у себя дома. Раздвоение. Создание обособленного «я». Несмотря на то, что человек больше не может думать о группе, это не значит, что он теряет способность мыслить вообще. Он все еще может рассуждать о других вещах, но эта часть мышления существует как бы в тени. Настоящая, думающая часть его личности все еще жива, но она заброшена и забыта. Такую двуликость человеческого эго Лифтон назвал раздвоением, понимая под этим ситуации, когда тоталитарная сторона личности держит в узде другую часть «я», которая все еще способна, или во всяком случае потенциально способна, наладить связь с реальностью, чтобы проанализировать сложившуюся ситуацию и сигналы, поступающие от органов чувств. «У меня было ощущение, что мне на голову брезент накинули», сказала мне моя бывшая товарка по О, давя рукой на макушку, будто это был брезент. Вот что Аренд пишет об Адольфе Эйхмане, организовавшем массовое переселение евреев и не только в концлагеря. «Единственная характерная особенность, которую можно наблюдать как в его прошлом, так и в его поведении во время судебного процесса и предшествовавших ему допросов, носит максимально отрицательный характер. Это не глупость, а нечто более любопытное. Самая настоящая неспособность мыслить. В этом, возможно, и заключается та самая банальность зла, в неспособности последователя думать напрямую о группе или своем отношении к ней, с одной стороны, и на неспособности мыслить ясно и разумно о конкретных задачах, вырванных из контекста. Эти условия оправдываются диссоциирующей тотальной идеологией. Тоталитарная идеология не существует сама по себе. Она служит изолирующей структуре группы и диссоциирующим целям ее лидера. Тотальные идеологии и их уникальные методы донесения информации отличаются от иных девиантных, странных, радикальных, магических и прочих воззрений. Все перечисленное может вызывать презрение у общества, однако не представляет для него такой же угрозы, как культы. Диссоциация и вызванный ею отказ человека от собственной интерпретации личного опыта, навязывание одной единственной абсолютной истины, использование загруженного языка, тайны, ложь, отсутствие конкретики и применение периферийных методов убеждения для обоснования истины – все это признаки, которые должны заставить стороннего наблюдателя копнуть глубже, чтобы найти источник идеологии и исследовать его. Все эти сигналы говорят о том, что конкретная идеология – дитя тоталитарной системы, которая представляет собой закрытую и изолирующую структуру, возглавляемую харизматичным и авторитарным лидером, ищущим полного контроля над своими последователями. Денис Туриш пишет о четырех молодых людях, подготовивших теракт в лондонском метрополитене. «Я считаю, что в головах террористов, устроивших взрывы в Лондоне, в последние мгновения их жизни звучал безмолвный крик, который должен был заглушить мысли об ожидаемых криках их будущих жертв. Мы должны научиться бороться с этим звуком». Эти четверо, несомненно, испытали на себе интенсивные диссоциирующие социальные процессы, инициируемые и поддерживаемые тотальной идеологией. Образ заглушающего все остальные звуки безмолвного крика прекрасно описывает радикальную перемену, создаваемую диссоциацией, то есть неспособность мыслить, которую поддерживает тотальная идеология. Это неспособность последователя культа мыслить, результат его изолированности. Человек оказывается в настолько безвыходной ловушке, что ломается и превращается в орудие разрушения.